Распаленной досады в рыжем взгляде стало чуть меньше, но назвать приветливым ее угрюмый вид все еще было нельзя. «Ты что, сказать не мог?» – зло бросила она. «Нравилось делать из меня дуру, ты?» «Сказать не мог», – ответил я, глядя на луну. «Ты не дура, Джинни, поэтому подумай сама». Джинни поиграла желваками на сжатых челюстях, посмотрела на луну и прикусила губу. «Приземляйся, Колин», – бросил я наконец белобрысому парню, который с удивлением взирал на происходящее, но, к его чести, не делал попыток ухватиться за фотоаппарат. «В ногах правды нет, кто тут попусту поминает дураков, они не стоят доброго обеда». Рядом с Джинни приземлилась Парвати. «Нашего полку прибыло», Джинни с подозрением посмотрела на нового человека, после чего со свойственной ей прямотой поинтересовалась. «Ты что, из Египта?» «Нет, но наши с Падмой родители из Индии», совершенно беззлобно ответила Патил. «А почему Египет? Ты там бывала?» «Я, нет, только мама с папой. У нас там Билл работает. Мой старший братец, он». Направляемая опытной собеседовательницей, Джинни расслабилась и распустила сжатую с самого утра пружину. Парвати умело вытаскивала житейскую информацию о новом человеке, делясь взамен сведениями о себе и окружающих. О вчерашнем инциденте по молчаливому согласию никто не вспоминал, даже у Грейнджер хватило так-то буравить строгим взглядом только меня, но не младшую Уизли, да и то лишь первые несколько минут. Я представил остальных двоих первокурсников, упомянув, что Луна – это и есть тот человек, который выращивает цветные помидоры на деревьях. Парвати предсказуемо заинтересовалась, а раскрепостившаяся к тому времени Джинни стала с энтузиазмом сдавать, чего еще необычного культивирует на своем огороде подруга. Луна по большей части молчала и улыбалась, но было видно, что она совсем не против обедов в такой компании. Криви посетовал, что фанерный щит за спиной затеняет и без того не слишком светлый стол. Грейнджер охотно зажгла светляк, и дальнейший разговор сопровождался редкими щелчками фотокамеры. Я по большей части молчал, выбрав роль благодарного слушателя, поддакивателя и наблюдателя. Немного настораживало внимание Дамблдора, пришедшего сегодня в зал к самому началу обеда и не таясь присматривавшего за нами со своего места. Еще мне не понравился школьный наряд Джинни. Мантия была поношена и, что куда хуже, испорченной неумелым применением репаро. В черную материю кое-где словно вплавились коричневые и темно-синие участки. Исправить такое можно только вручную, безжалостным удалением пестрых заплаток и последующим скрупулезным рескульптингом. Но это старье подобных усилий не стоило. Вопрос с одеждой немного прояснился, когда обсуждение перешло на сломанную во время эпичной парковки палочку Рона Уизли. «Вашему Рону нужна новая палочка», — заявила Грейнджер. «Такой, которая у него сейчас, колдовать опасно». «Без вариантов», — махнула рукой Джинни, к счастью, свободной от ложки. «Нас и так еле собрали в школу». Опомнившись, она настороженно оглядела окружающих, но никто не собирался над ней смеяться. «Малфой что-то говорил о дорогих учебниках», задумчиво припомнил я. «С этим трудно спорить», подхватила Браун. «65 галеонов за комплект позати. Я обалдел. Больше 300 фунтов за один учебник позати. Он что, золотой? У нас купили один набор на всех, в рассрочку на полгода», мрачно поведала Джинни. «Он сейчас у Перси. Ты не одна такая», успокоила ее Патил. «Нам с сестрой тоже взяли один на двоих. Мы вообще не покупали», сказала Браун. «В библиотеке должны быть, там почитаю». «Ага, почитала одна такая», поморщилась Грейнджер. «Нет его на выдаче. Книги востребованы, желающих более чем достаточно. Те два комплекта, что приобрела школа, сегодня разобрали в лед и сидят впятером над одним томом. Мадам Пинс с завтрашнего дня организует очередь под запись. Можно же взять бывшие в употреблении, в лавке подержанных книг», поделился я очевидным опытом. «Шутишь?» — хмыкнула Браун. «Это Локхарт, Гарольд. Его старьевщикам не сдают. А каникулы с коргой так и вовсе новинка этого года». «Так Локхарт, преподаватель зати?» Удивился я еще больше. «А при чем здесь дамский роман? Где основы зати Тримблаили?» «Это не дамский роман», — возмутилась Грейнджер. «Нет больше Трембла». Парвати была более информативна. «Ты что, письма из Хогвартса не получал?» «Я, вот, читай». У педантичной Гермионы письмо было в сумке. «Это очень безответственно, Гарольд. У нас целых 7 новых книг, а ты?» Вместе с Грейнджер свое письмо мне передала и загадочно улыбающаяся Луна. Отрешившись от обличительной лекции леди порядка, я углубился в изучение списка. Действительно, целых 7 единиц, ценой от 7 до 15 галеонов. Всякие вампиры, тролли и упыри, а вот слов магия, бой, защита или заклинания нет ни в одном названии. У Луны то же самое. Хм, что меня смущает? Минуту. Поймал я паузу в тираде Гермионы. Это что же, учебники одинаковые для всех курсов? Народ озадаченно замолчал. Не сговариваясь, мы посмотрели на Джинни, у нее в семье было максимальное число разнокурсников. Ну да, помедлив, подтвердила она. Мама еще обрадовалась, что можно обойтись одним сборником на всех. А чего не так, у нас младшие всегда учились по книгам старших. Не тратя времени на ненужные разговоры, Браун упорхнула в репортерскую командировку, оперативно подтверждать горячую информацию. Но не для всех же курсов сразу, Джинни, пояснила наше недоумение Парвати. Если все 5 лет, от первачков до выпускников, тебя учат по одному учебнику, это значит, что тебя не учат вообще ничему. С этим доводом не могла не согласиться даже нахмурившаяся Грейнджер. Это что же, он просто впарил сотням учеников свое полное собрание сочинений по розничным ценам, оценил я размах аферы. Но Гарольд, их же многие покупают и так, хоть они и дорогие, воскликнула Гермиона, и добавила тише. Да и книжки-то интересные, это интертейнмент, Гермиона, индустрия развлечений, билеты в Ла-Скала бывают и за 100 галеонов, а на финал чемпионата мира, так и в 1000 можешь не уложиться. Люди готовы платить большие деньги за любимое удовольствие, но это происходит совершенно добровольно. А здесь, народ, все верно, плюхнулась на место запыхавшаяся Лаванда. У всех 5 курсов список одинаковый, люди в основном пока не подозревают, но в некоторых семьях на Хаффлпаффе, в которых дети учатся на разных курсах, уже выражают осторожное недоумение. Комплект купили далеко не все и лишь потому, что книжки популярные и останутся в семейной библиотеке. Зуб даю, Локхарт не позволит просто так отказаться от покупки каждому ученику своего отдельного комплекта, выдал я пессимистичный прогноз. Вариант «прочту в школьной библиотеке» не пройдет. Ага, вступил в разговор Колин. У нас это затебыло сегодня утром. Так он сходу контрольную устроил на полурока, хорошо ли мы знаем его биографию. Прошелся по рядам, проверил учебники, поснимал кучу баллов с тех, кто решил сэкономить. А еще грозился, что из школы будут исключать, если не выполняешь правила. Нужно дать альтернативу тем, кто не желает платить за удовольствие видеть золотые корешки на своих полках, предложил я. Сделать копии из библиотечных книг всем, кто не может сделать их сам. Картинки двигаться не будут, поморщилась Грейнджер. Там еще и двигающиеся картинки есть, удивился я. В наших учебниках встречалось множество схем и диаграмм, но ничего из этого не двигалось, незачем. Однако Гермиона достала одну из книг, ха, обрез и вправду раззолочен, и продемонстрировала несколько качественных колдографий. Герой на всех фото был один и тот же. И чему полезному этот сюжет обучает тебя в дисциплине зати? Спросил я, стараясь не обидеть явно заболевшую новым кумиром Грейнджер. Как позировать на поверженном тролле? Честно говоря, я бы предпочел пару-тройку толковых тактик самого боя. В отличие от меня, Джинни была более прямолинейна и безжалостна к нежным чувствам собеседников. «Сядешь вот так на метлу, мигом навернешься с раздавленными яйцами», — мрачно припечатала она, — «пустобрех с бегудями. К твоему сведению, Гилдерой Локхарт, кавалер ордена Мерлина 3-й степени», — сурово отбрила Грейнджер. «А Джинни у нас, прирожденная летунья», — мягко возразил я, не позволяя загнать обратно в угол только начавшую оттаивать Джинни. «Ты лучше вот на какой вопрос ответь, Гермиона, откуда во всех этих геройских моментах берется фотограф? Ну и заодно, студийный грим и идеальная прическа», Грейнджер надулась и решительно водрузила на стол всю гилдерейвскую стопку. «Отыскивать колдофото, демонстрирующие мою неправоту». Я вздохнул. «Конечно, постановочная съемка, постфактум иллюстрирующая известные исторические события, отнюдь не делает их автора лжецом. Но в том-то и дело, что Гермиона полагала большую часть этих снимков подлинными, а развлекательный сюжет – документальной истиной». Пользуясь возникшей в разговоре паузой, собеседникам нужно было обдумать уже сказанное, я поймал взгляд Луны и постучался к ней в мысли. Немедленно утонул в океане теплого света, увидел смотрящего на себя парня с обширным фингалом и ощутил приглашение не стоять на пороге, а чувствовать себя как дома. «Как ты, светлячок, с вами двумя, получше. Ты про Джин не хотел спросить, от тебя ничего не скроешь. Если я закажу ей мантии, сможешь их подогнать, это доброе дело. Но мозгашмыги говорят, что школьную одежду ей желаешь выслать не только ты. Так что неси одну мантию, а к ней зимние сапожки. С сапожками дело обстоит намного проще, улыбнулся я, думая о средоточии. У северян они получаются лучше всего. Наш умозрительный диалог занял лишь несколько мгновений, после чего я задумался о неожиданных доброхотах малолетней ведьмы. Между тем Браун решила вернуть беседу в практическое русло. На книгах Локхарта наверняка стоит защита от копирования, сообщила она. Да и в суд могут потащить, если начнешь делать это публично и для всех. Только не в нашем случае, возразил я. Локхарт объявил свои бестселлеры обязательными учебными пособиями. Согласно уставу, любой учебник должен быть представлен в библиотеке, а любую находящуюся в общем доступе книгу из библиотеки разрешается копировать при условии, что это делается в учебных целях. Точные ссылки можно? Браун посерьезнела. Сейчас найду, кивнул я, доставая свой том устава. Номера параграфов я, конечно, помнил, но не был уверен, что в изменившейся реальности они остались прежними. Однако общий смысл здесь в том, что любую книгу из библиотеки ты имеешь право конспектировать, понимаешь? А конспектировать можно самописным пером, цепким взором, думосбросом, домовиком-скриптором. Парвати понимающе кивнула. Толково. Не то что министерское уложение о торговле и промыслах. Тут ключевую роль играет, хочешь ли ты запутать регулируемое поле или... Фред. Рявкнули откуда-то со стороны входа. Эта гнида уже тут. Я поднял глаза и меланхолично посмотрел на рыжих близнецов, только что явившихся на обед и во весь опор ломанувшихся ко мне с не очень приветливыми физиономиями. Мое бездействие, впрочем, продолжалось лишь до тех пор, пока Джордж не вытащил на бегу палочку, совершенно не таясь. После этого братья на полном ходу рухнули на пол, разбивая в кровь носы, а неизвестная сила, вцепившаяся им в пятки, на этом ограничиваться не стала и потащила оба тела за эти самые пятки прочь из зала, волоком по грязному камню и с пересчетом всех препятствий на маршруте. Неинформативные вопли рыжего дуэта были культурно заглушены Силенция. Джинни, заполошно вскочившая при первых криках с намерением что-то предотвращать, взирала на экзекуцию с раскрытым ртом, а по окончании действа восхищенно повернулась к подруге. «Луна, научи меня этой подлянке». Я обреченно опустил голову. Тому, что Луна перенимала мои бесполочковые трюки, я не удивлялся, но ведь она каким-то непостижимым образом умудрялась обучать чему-то и Джинни. И что окончательно удручало, Джинни прекрасно осознавала, к кому именно нужно обращаться за помощью. «Мистер Поттер», выросла рядом МакГонагалл, и дня не прошло. «Да до каких же пор, не кипятись, Минерва», негромко произнес подошедший к нам Флитвик. «Если дети бегают по столовой с палочкой наперевес, они слишком рано явились на обед». После этого он повернулся ко мне. «Через 20 минут этот стол нужен мне пустым и чистым, мистер Поттер, и ваше присутствие рядом, тоже». Первые витражи появились едва ли не раньше, чем люди научились делать достаточно прозрачное оконное стекло, я имею в виду, через которое можно было не только освещать комнату, но и глядеть наружу. Тонкие пластинки мрамора или селенита вставляли в ажурную каменную решетку, и на просвет это смотрелось лучше, чем глухой кирпич. Еще красивее выглядела роспись цветной эмалью по стеклу. Оптической прозрачности не требовалось. На такие картины смотрели снизу вверх. Позже стекло научились делать по-настоящему цветным без потери прозрачности, добавляя в горячую стеклянную массу минеральные соединения нужного состава и концентрации. Оксид железа, хром, олово и мышьяк давали многочисленные оттенки зеленого, от морской волны до изумрудного или насыщенно темного. Кобальт и оксид меди делали стекло синим, а никель и марганец – фиолетовым. Благородные металлы тоже отметились. Знаете ли вы, что коллоидное золото – красного цвета? Добавление золота в следовых количествах давало не менее благородное рубиновое стекло, а чистая металлическая медь порождала настолько интенсивный красный цвет, что в необходимой для окон толщине стекло получалось черным. Поступали иначе. Тонкий слой медного стекла наплавили на прозрачную основу, после чего гравировкой снимали нужные участки. Получался контрастный рисунок белыми штрихами по красному фону. По-своему использовали нитрат серебра. Брали тугоплавкий стеклянный лист и рисовали на нем этим красителем на силикатной основе. Нитрат серебра дает богатый спектр желтых оттенков, от бледно-лимонного до оранжевого, но главное, таким способом можно изображать любые полутоновые переходы. После нанесения красителя стекло обжигали в муфельной печи, вплавляя картину в прозрачную основу. А еще эту же краску можно нанести на синюю основу, и при смешении получается зеленая, ну, вы поняли. Разноцветные кусочки вставляли в фигурную свинцовую оправу, на стыках спаиваемую оловом. Комбинировали цвета, накладывая друг на друга пластинки разных цветов. Картины стали еще богаче, когда поверх цветной основы освоили роспись красками из легкоплавкого стекла, а оправу научились делать тоньше. В современных витражах применяют гравировку, многослойное травление, огранку стекол, изгибание поверхности, вплавление декоративных элементов, флуоресценцию и многое другое. Уникальные возможности для витражного искусства предоставляет магия. Любые оттенки, в любых комбинациях, полутонах и сложности рисунка вы можете внести в стеклянную основу напрямую, рескульптингом. Не нужны никакие мозаичные пластинки и свинцовые оправы. Вы создаете яркий разноцветный рисунок непосредственно на цельном полотне оконного стекла. Можно взять стеклянный кубик и нарисовать в его глубинах объемный цветной сюжет. Можно добавить свечение и даже заставить его двигаться, управляя перемещением молекул минеральных красителей в стеклянной толще. Примерно представляя, какая работа меня ожидает после обеда, я прошедшей ночью немного подготовился. Проштудировал ознакомительные статьи, купил несколько стеклоокрашивающих составов и облагородил на пробу парочку стеклянных листов. Результат удивил даже меня. Картины получались неожиданно легко. Никаких многостадийных техпроцессов, муфельных печей, шаманства с режимами охлаждения. Есть только одна проблема. Я не умею рисовать. Совсем. Нельзя быть совершенным во всем. Вот если дать такую возможность Луне, это ведь в моих силах, смастерить волшебную кисточку аэрограф, рисовать которой витражи будет не сложнее, чем акварельные рисунки. Запас красителей, находящийся или в ручке, или рядом в коробке, перетекает в хрустальную глубину, повинуясь воле и фантазии художника. Это был бы дивный подарок на день рождения, задумчиво протянула Луна, как всегда подслушавшая мои мысли. Не сомневаюсь, что подруга может пожелать, чтобы кусок стекла сразу стал таким, каким ей надо. Но у всего есть цена. Я постараюсь, светлячок, пообещал я. Сюрприза, правда, не получится. Тебе придется поучаствовать как эксперту-испытателю. Я попрошу мозгошмыгов поискать место под студию, улыбнулась Луна. Разбитый Уизли витраж не отличался ни художественной ценностью, ни сложностью использованных технологий. Это был простой набор разноцветных стекол, объединенный в красивый, но несложный геометрический узор. Никакой росписи, тонких деталей и прочих изысков не присутствовало. У этого минимализма я видел две возможные причины. Во-первых, боковые витражи, в отличие от главного, находящегося за преподавательским столом, заказывались у маглов, а потому не могли содержать никаких волшебных сюжетов. Фигур чародеев с палочками, сказочных животных из запретного леса, какой-то магической символики и прочего нарушающего статут материала. Почему эти витражи понадобилось заказывать у маглов, в то время как куда более искусный центральный ансамбль несколькими веками ранее изготовили в мастерских самого Хогвартса, для меня оставалась загадкой. Вторая причина – оптическая. Чем больше мелких деталей присутствует в витраже, тем хуже через него видно местность за окном. В идеале стеклянную картину нужно рассматривать на фоне неба, снизу вверх. Однако большой зал выстроен на скалистом обрыве, и из его окон открывается чудесный вид на Черное озеро, горы и Хагсмит. Именно эти разноцветные окна видят первокурсники, плывущие к замку на лодочках. Кто-то принял правильное решение не усложнять картину, оставив окна цветными, но проглядываемыми. А вот паечный переплет был латунным. Традиционная свинцовая оправа не выдержит веса и ветровой нагрузки конструкции размером 3 на 5 метров. Не мудрено, что фордик вписался в габариты проема с запасом. Большой зал, он и вправду большой. Флитвик сдвинул вместе несколько обеденных столов, накрыл их большим белым полотном, после чего выложил монументальную оконную раму. Минерва утверждает, что вы прилично владеете ручным трансмолдингом, мистер Поттер. Это так? Спросил он. Не думаю, что могу с нею сравниться, профессор. К сожалению, профессор МакГонагалл занята в связи с началом учебного года. Флитвик указал на два больших ящика, принесенных домовиками. Здесь все осколки, которые удалось собрать замковым Брауни. Наша задача – составить их в правильном порядке, сплавить трансмолдингом, заключить и зажать в оправе. Главное условие – не разрешается использовать акциаэрипоро. Понимаете, почему? Предполагается дальнейшее комплексное зачарование, герметизация, утепление, самоочистка, ветровая и ударная защита. Удовлетворенно кивнул полугоблин. Хороший пример, когда заклинания вида ни о чем не думай, только выведи готовую формулу неприменимы. Нужно работать управляемыми чарами и головой. Вдвойне печально, что Флитвик все еще учит нас ананасным танцам. Услышав о противоударной защите, я невольно покосился на центральный витраж за преподавательским столом. Это изделие уверенно выдержит и драконий таран, правильно понял мой взгляд Флитвик. Боковые же окна были рассчитаны на попадание бладжера, но не куска металла в 200 стоунов. Теперь мы это учтем. Однако зачарование – моя работа, мистер Поттер. Сейчас же, молодые люди, в этом году я не припомню дюжины провинившихся на праздничном пиру, а мы тоже хотим поучаствовать. Сообщила Сьюзен Боунс, оглашая общую волю собравшейся толпы. Указанная дюжина, состоящая в основном из красных и желтых мантий первого и второго года обучения, с интересом обступила сборочно-реставрационный верстак. Еще бы, это вам не огороды вскапывать, такое событие не каждое десятилетие случается. Можно будет все оставшиеся годы смотреть на памятное окно и говорить, это я его собирал. Что же, Флитвик оценил серьезность намерений добровольных помощников и принял решение. В таком случае я пока что не нужен. Боунс и Грейнджер, ответственные за бардак, Поттер, главный технолог, позовете меня, когда переплет будет собран. Это чертеж, а здесь запасной материал с завода, если осколков не хватит. Флитвик указал на ящик с трафаретными надписями выраженного индустриального вида. Постарайтесь успеть до ужина. Помните об ограничениях. Палочки спрятать и до ужина не доставать. Упростил я себе задачу технологического надзора. Колдовать никому не придется. Наша задача – сгруппировать осколки в исходные кусочки витража. Идеальная командная работа, доступная даже первокурснику со стажем обучения в один день. В моих запасах нашелся набор одноразовых защитных перчаток для всей нашей аравы. Грейнджер с Боунс закрепили за каждым помощником его персональный цвет. И работа по сбору грандиозного пазла в 15 квадратных метров закипела. Вчитавшись в чертеж и сверившись с аналогичными окнами в соседних проемах, я наложил на стол полупрозрачную иллюзию того, что должно получиться в итоге, дабы облегчить подбор стеклянных групп, после чего занялся восстановлением разорванной и деформированной сетки витражной оправы. Соединение латунных желобков при помощи оловянного припоя решил не повторять. Это делали маглы, а маг может вплавлять металлические части друг в друга напрямую, нисколько их при этом не нагревая. Так уж получилось, что от Гриффиндорского дома в деле были лишь те, кто находился рядом со мной за обедом и застал подошедшего ко мне Флитвика. Что касается барсучат, они всегда появляются там, где необходимо подобное участие. Сами собой, секрет факультета. Старшекурсники подходили, рассматривали копошение мелкоты, давали совет использовать акция и шли дальше. Близнецы тоже поприсутствовали в рядах зрителей. Я на них не реагировал, но опять же лишь до тех пор, пока они не попытались подбросить в коробку с осколками какую-то гадость. После этого для них нашлось неотложное занятие до самого ужина. Там, где много воды, белого цвета и хорошей акустики. Если любите однообразные несвежие приколы, этот вам также понравится. Осколками мне заниматься не пришлось. После того, как я разобрался с оправой, уже подоспели первые собранные группы. Рескульптингом в нашем коллективе на должном уровне владел пока что только я. Гарольд, когда ты уже научишь меня трансмолдингу? Недовольно спросила Гермиона. Для себя она выбрала самую сложную и многочисленную категорию пазла – бесцветные стекла. Прекрасной цепкой памятью, которая необходима при сборке по принципу, где я уже видела такой край. В нашем коллективе обладала только она. Начнем сразу же, как только у тебя получится превратить спичку в иголку без палочки, серьезно ответил я. Это обязательно произойдет, Гермиона. Просто не спеши. Порядок, твоя родная стихия, но тебе нужно научиться переупорядочивать вещи с легкостью и без затрат. Что-то тут становится темновато, задумчиво протянула Луна, взявшая на себя неприметную роль отыскивать и размещать самые неочевидные кусочки в других группах. Грейнджер рассеянно глянула на потолок, и клонящийся к вечеру сумрак над нашим уголком сменился уверенным солнечным полуднем. Луна довольно улыбнулась. Сестры Потил переглянулись. Выполнять без палочки не слепящий люмос Гермиона пока что не пыталась, но сейчас она, похоже, даже не заметила своего случайного успеха. Интересно, «А кто тут обычно вправляет битые окна?» – задала Джин неактуальный вопрос. «У моих братцев стекла в комнате постоянно вылетают, но там хоть магией чинить можно. А здесь стекла в окнах зачарованы от таких ударов», – ответила разбирающаяся в подобных вопросах Падма. «Этот витраж просто на особом положении, ты же слышала. В истории Хогвартса говорится, что несколько сотен лет назад замок умел чинить себя сам», – поделилась прочитанными сведениями Грейнджер, жадно наблюдая за тем, как я при помощи рескульптинга обжимаю в оправе восстановленные и выставленные на свое место фрагменты витража, что могло сломаться. Ведь было бы здорово, если бы эта наша работа делалась сама. Почему его до сих пор не наладили? Никто не спешил отвечать. Магловоспитанные не знали точного ответа, а чистокровные так или иначе имели представление как о постепенной деградации магического искусства, так и о том, что это лучше не обсуждать при посторонних. «Здесь нужен целитель, а не наладчик», – рассеянно пробормотал я, делая окончательную подгонку размеров устанавливаемого фрагмента. «Но наш витраж замок вряд ли восстановил бы, даже будь с ним все нормально». Мои вчерашние подозрения подтвердились. Хогвартс не откликался. Он ощущался живее, чем в мире без Саргаса, но до полноценного бодрствования ему было далеко. Чего ему не хватает, а, и где это взять, и... Конечно же, витраж прошлого века замок вряд ли стал бы восстанавливать. Сомнительно, что такой новодел внесен в чертежи. Почему? Вырвал меня из раздумий нетерпеливый голос Гермионы. Почему не восстановил бы? И почему? Меня словно холодной водой окатило. Разболтался, кретин. Срочно выводи разговор из этой любопытной толпы вокруг. Потому что этот витраж делали маглы, сказал я настолько уверенным тоном, что переспрашивать у меня после этого решились бы немногие. К сожалению, Грейнджер как раз входила в их число. «А почему? Ты чего сборку прекратила?» – перебил я ее. «Так осколков больше нет», – сообщила Грейнджер. «Осталась несобираемая мелочь. Наверное, часть стекла попала внутрь автомобиля, и он увез ее с собой. Значит, пришло время вскрывать зип», – кивнул я, примериваясь к заколоченной крышке заводского ящика. «Осталось совсем немного. Давайте поднажмем, у нас есть все шансы поужинать с нормальным окном. Интересно, а какое наказание досталось вашим лихачам?» – спросила Боунс, имея в виду Рона с Симусом. «Я слышала, после ужина они будут драить все 150 экспонатов в зале наград», – блеснула осведомленностью Браун. «Без магии. Эй, а это разве нормально? Расколошматили одни, а чинит другие?» «Конечно, нормально», – печально улыбнулся я. «Ведь разрушение и созидание – это разные таланты, Сьюзи, волкоядие. Это волкоядие Дамокла Билби», мрачно уточнил я то, что без труда видел и сам. «Откуда вы о нем знаете?» Совершенно предсказуемо ответил допросом на вопрос Снейп. «Оно ведь не работает», дежурно проигнорировал я попытку Зельевара дернуть то, что плохо лежит. «Сомневаюсь, что вы выписываете гильдейское приложение к вестнику Зельевара, Поттер». Внимательной подозрительности во взгляде с ней постало в три раза больше. «Однако я пригласил вас в надежде на то, что ваш дилетантский, но результативный подход поможет исправить имеющиеся недостатки. К сожалению, профессор», — негромко ответил я, осторожно проводя костяшками пальцев по стенке цинкового котелка. «Оно несводимо. В смысле, его невозможно собрать, компоненты слишком разнобойные. Кажется, я где-то подхватил привычку Луны к постоянному словотворчеству. Что, совсем ничего нельзя сделать?» – раздраженно уточнил Снейп. Злился он, впрочем, не на меня. Просто его или кого-то еще ожидала менее приятная альтернатива. К сожалению, в новой реальности Снейп не помнил собственного рецепта, выведенного по моим дилетантским подсказкам от немого, слепому. Но волчьим зельем он занимается не просто так, что сейчас, что в прошлом году. «Вам оно очень нужно?» – осторожно поинтересовался я. «Насколько срочно?» – конкретно я, в гробу его видел, мрачно отрезал Снейп, хотя я почему-то ему не поверил. «Полнолуние через 10 дней, Поттер. Он неравнодушен к проблеме приобретенной ликантропии, хотя и скрывает это за резкими отповедями. Нужды Мунга, согласно его высказываниям, он тоже в гробу видел. Однако сегодня к этому показательному ворчанию примешивалась досада, словно его заставляют заниматься задачей, за которую он и так бы взялся рано или поздно. «Тогда пойдем по короткому пути», — решился я, доставая чистый лист пергамента и карандаш. «А вы в ответ не будете спрашивать, откуда у меня этот рецепт? Откуда у вас этот рецепт?» Поднял на меня тяжелый взгляд Зельевар, вдоволь начитавшись текстом довольно длинной инструкции. память и слух у него прекрасные, так что я посмотрел на собеседника с умеренной укоризной. Вопрос серьезный, Поттер, не принял игру Снейп. Я не могу предлагать людям неизвестный состав, даже если некоторым из них нечего терять. Всему есть предел. Отговорка. В прошлый раз это его не останавливало, да и экспериментаторский энтузиазм был куда более смелым. Давайте будем считать, что я увидел его во сне, вздохнул я. Мне приснилось, что вы вызвали меня на финализацию успокоительного, я отказался ее делать, вы дали мне почитать книжку по ликантропии, а потом мы, с руганью и проклятиями, создали этот состав под вашим руководством и с моим дилетантским ассистированием. Взгляд с ней побыл достаточно красноречив, но мой собственный вид решительно сообщал ему, что иной версии он не услышит. Несмотря на нелепость вашего вранья, зерно истины в нем имеется, произнес Зельевар наконец. В этом рецепте присутствуют детали, характерные для моего варочного почерка. Водяной знак мастера зелий, надо же, век живи, век учись. И что же, этот состав работает. Перешел к конструктивному обсуждению Снейп, осознавший, что новых личных подробностей из меня не вытянуть. Не настолько сказочно, как у Билби, вздохнул я. Превращение происходит, но оборотень сохраняет человеческий разум в звериной форме. Не беснуется, не атакует, просто пережидает положенные часы, лежа на полу. Недостаток сказочности свидетельствует в пользу работоспособности, пробормотал Зельевар, продолжая изучать рецепт. Каков режим приема? Качественно сваренное зелье достаточно принять один раз, в любой из 7 дней перед полной луной. Припомнил я результаты снейпового же исследования. Некачественно, несколько раз. А с вашей финализацией, профессор, вы переоцениваете возможности некоторых снов. Не дал я себя подловить на потере адекватности. Где бы мне это проверять было, спрашивается. Скажите лучше, зачем им вообще позволяют обращаться? Что вы имеете в виду? Ну, оборотни же превращаются в зверя при восходе полной луны. Правильно, так не давайте им его застать. В подвал или под землю загонять, что ли? Посмотрел на меня как на идиота Зельевар. Я осознаю, что это наверняка пробовали, возразил я. Но земля же крутится. Можно убегать от восхода, аппарируя на запад. Или, не знаю, в самолет сесть. Да хоть бы на полюс трансгрессировать, на тот, где сейчас полярный день и никакого полнолуния полгода не восходит. И что же, в вашей книжке об этом ничего не нашлось? Иронично усмехнулся Зельевар. Нет, покачал я головой. Только немного физиологии и куча легенд. Не мудрено, чему-то удовлетворенно кивнул Снейп. Ладно, поскольку вы иногда реально помогаете. Этого не пишут в общедоступных изданиях, так что слушайте краткую выжимку. Снейп спрятал неработающее зелье и присел за свой стол. Точных знаний о причинах и механике обращений нет. Согласно господствующей теории, превращаться оборотня заставляет повысившаяся концентрация некоторого фактора, гормона, магохимического агента, в специализированных статьях его условно называют вержелчью, ликан-багрянцем и тому подобной поэзией. Гормон накапливается в течение лунного месяца, после чего сжигается во время пребывания зверем. Именно поэтому обычный ликан не может обернуться дважды за полнолуние. Пожалуй, гормональная механика наиболее вероятна, пробормотал я. Уж слишком многогранную цепочку реакции она запускает. И что же, этот фактор не пытались искать и выделять. В нашем столетии имелось несколько сообщений о близости очередного исследователя к крупному прорыву, с мрачным сарказмом изрек Зельевар. Результат неизменно выходил плачевным для испытуемых. Но мы отвлеклись. Снейп сделал паузу, убедившись, что я готов слушать дальше. Факторов, так или иначе служащих спусковым крючком для накопленного превращения, несколько. Безусловным является момент наступления малого парада Луна, Земля, Солнце. Если ликан еще не обернулся до этого, он оборачивается, где бы ни находился. Под землей, на полуденной стороне, на полюсе, неважно. Не спасает даже твердь в 12 тысяч километров. Странно. Почему же оборот обычно связывают с восходом полной Луны? Недоуменно спросил я, ибо в этом мнении сходились все прочитанные мною книги. Потому что обычно так и происходит. Принудительная смена формы в момент противостояния выполняется, если Ликон не обернулся до этого. Однако начало оборота может спровоцировать и пребывание под ночным небом с взошедшей луной за 15-20 часов до момента парада. Вышел на ночную прогулку, обернулся досрочно и в предсказуемый момент. Решил спрятаться, оборачиваешься по астрономическим часам. Я ненадолго задумался. Но ведь плоскости орбит Луны и Земли немного не совпадают, припомнил я астрономию. Точное выстраивание на одной линии происходит далеко не каждое полнолуние. Верно, кивнул Снейп. Несмотря на это, разница в несколько градусов делу не мешает. Хотя чем точнее парад, тем сильнее зов Луны. И не менее двух раз в год совпадение становится практически полным. Лунное затмение, не замедлил я заполнить педагогическую паузу, которая не совсем затмение. Если Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, Земля затеняет, закрывает Луну от Солнца. Полного ухода во тьму не происходит. Луна продолжает освещаться небольшой долей солнечного света, рассеянного земной атмосферой после прохода ее по касательной. Помните, какого цвета Солнце вблизи горизонта на закате? Вот такие же закатные лучи продолжают подсвечивать Луну даже в глубине земной тени. Ярко-серебристое светило становится тускло-красным. Ночь волчьего гона, мрачно закончил свою мысль Зельевар. Полнолуние с максимальной вероятностью того, что укушенный станет новообращенным Ликоном вместо того, чтобы умереть. Луной кровавый усыновленный, пробормотал я. Так это не метафора. Какая ирония. Ликоне, резвящиеся зверем на заливаемых лунным сиянием просторах, еще лучше себя чувствуют, если лампочку выключить, оставив только аварийно-красное освещение. Что вы там? Снейп недоуменно нахмурился. Что это за язык? Луной кровавый усыновленный, перевел я на английский. В разуме светлом оставайся. Это из финализирующей формулы к нашему составу. Поттер, вы что, Змеюст? Это что, похоже на шипение или свист? Быстро растеряв благодушное настроение, окрысился я. Куча гласных, прекрасное слоговое сопряжение, гортань не напрягается, несмотря на практически музыкальные тонимы, и это при том, что, поскольку это сказовый синтолиш, некоторые места предполагают ГМ-полифоническое произношение для полного раскрытия деталей. С помощью магии, конечно, если речь о человеческом речевом аппарате. Я никогда не слышал парсилтанг, но ваша речь очень странно звучит, с непонятным выражением произнес Зельевар. Певуче, подсказал я, с трудом удержавшись от озвучивания сарказма вслух. Скрипуче, огрызнулся Снейп, конечно же, уловивший все оттенки недосказанного. Развивать тему он, однако, не стал. Вздохнул и сухо завершил нашу встречу. Мне понадобится 2-3 дня, чтобы приготовить новое зелье. На сегодня вы свободны, Поттер. С этим нелепым змеиным языком все просто помешались, размышлял я, возвращаясь в гриффиндорскую гостиную из выручай комнаты незадолго до начала комендантского часа. Ладно бы заряженные фольклорными страшилками дети или непонятно чего добивающийся Дамблдор. Но Снейп, его-то куда заносит, у него своих проблем мало, чтобы выслеживать намеки на одиозные слухи. И главное, о чем вообще можно говорить со змеями, будь удастся наладить с ними коммуникационный канал. Примитивные существа, мозгов меньше, чем у курицы. Что они могут поведать, где ближайшая теплотрасса и пруд со вкусными лягушками, и как, существительными, прилагательными, глаголами. Вы правда полагаете, что им доступны человеческие абстракции? Я бы еще согласился поверить в ограниченный мысленный обмен, но исключительно образами. Язык для этого не нужен. Опять я чего-то не знаю, и спросить-то некого. Что-то может знать мистер Лавгуд, но переписке такое не доверишь, а долететь до него я не могу. Леди Равина недоступна. Я не могу найти ее перстень, но даже будь он у меня, мгновенные перемещения недоступны. Еще одна загадка – влияние положения небесных тел на магические процессы. Нравится мне это или нет, но похоже, что это объективный факт, действующий с небольшой силой, но с большой точностью. Нужно отбрасывать свой диванный скептицизм и начинать подыскивать подходящую модель. Меня не удовлетворит наличие тысячи правил и формул, мне необходимо принципиальное понимание, почему так происходит. Формулы с правилами лягут колбасой и маслом на хлебную основу осознаваемой сути, только в такой последовательности. Дверь с портретом полной дамы по обыкновению резво убралась с дороги. «Гарольд, ну сколько тебя можно ждать? Я делал копии гилдерейвских шедевров», — сообщил я, пробираясь к компании примерно того же состава, что была за обедом. «Вот это да! Неужели в Хогвартсе завелись настолько крупные крысы? С чего ты взял? А на мышей такой зверюги охотиться? Себя не уважать. Рядом с Грейнджер на диванчике вольготно разлегся крупный рыжий котяра. Первый же взгляд на него в магическом зрении заставил подобраться, но внимательное изучение обнаружившегося у кота магического ядра позволило облегченно выдохнуть. Не анимаг, животное, но животное волшебное. Его зовут Живоглот, сообщила Гермиона, и он всеяден, иногда даже чересчур. К одной крысе он, впрочем, особенно неравнодушен, усмехнулась Парвати, и как только лишай от нее подхватить не боится. Да вы что, восхитился я, неужели чесотку наконец уберут с обеденного стола, ее зовут Короста, выкрикнул из своего угла Рон, заставив нас непроизвольно прыснуть. Держи своего живодера в наморднике, Грейнджер. Тем временем Живоглот, с самого начала беседы разглядывавший меня немигающими янтарными глазами, осторожно постучался ко мне в сознание. Это было знаком определенного доверия, обычно его племя общается только с хозяевами, так что я ослабил щиты, поймал его зрачки и настроился на максимальное желание понять чужое полотно. Замелькавшие образы ожидаемо оказались нечитаемы, однако я уже имел некоторый опыт общения с патронусами. Спустя несколько мгновений мы с котом отыскали общую волну. Знакомая старая крыса с болезненно-розовыми проплешинами на неопрятной сидеющей шерсти, окруженная затейливо клубящимися зеленовато-бурыми разводами, то ли следствие недостаточно качественной мысленной связи, то ли часть восприятия кошачьих органов чувств. На крысиный образ накладывался человеческий, невысокий лысый толстяк с бегающими водянистыми глазами. Вот вы какой, мистер Петтигрю. У обоих отсутствует палец на правой передней конечности, продолжил передавать образы Живоглот, и это довольно странно. Моя аниформа, например, не настолько сильно привязана к человеческой, чтобы воспроизводить порезы и увечья друг друга. Наоборот, в спрятанном состоянии половинка усиленно регенерирует. Последним образом была Гермиона, окруженная живыми светлыми гранями и в чем-то похожая на неразумного котенка. Живоглот беспокоился за свою хозяйку, беспокоился из-за крысы. «Я знаю», — мысленно вздохнул я, — «не знаю только, что с этим делать, но опыт усмирения этого шакала у меня имеется. Хозяйку в обиду не дадим. Его зовут», — машинально поправил я, отчего-то вспомнив Луну. «А еще крыса», — впрочем, добавлять не стал. Такого эпитета Рон пока что еще не заслужил. Как это обычно и бывает при мысленном общении, наша с котом игра в гляделки заняла от силы пару секунд. Живоглот, приличный кот, продолжал и меж тем Грейнджер. Будь уверен, он в состоянии отличить дичь от питомца, но у него инстинкты. Все кошки охотятся на крыс, так что его азарт вполне естественен. Это не совсем кот, негромко возразил я и добавил совсем уж тихо. И не совсем крыса. Не совсем. Грейнджер немедленно потерял интерес к пустым препирательствам с Уизли. «Кто еще это может быть?» «Это Книзл-полукровка», — ответила Потил, осторожно поглаживая кота за ухом. «Я бы вот, скажем, лезть со всякими нежностями к такому серьезному зверю не решился бы, но у Парвати особые отношения с животными. Тебе разве не сказали?» «Нет». Грейнджер по-новому оглядела своего питомца. «Я вообще-то за совой в магазин пришла, но он так на меня смотрел. Но погодите, я читала о Книзлах. Длинные уши с метелками, львиный хвост и пятнистая окраска. Живоглот совсем не такой. Именно поэтому тебе продали его без лицензии», сказала Парвати. «Полукнизлы похожи на кошек. Их выдает лишь приплюснутый нос да совсем не кошачий ум. На твоем месте я бы освоил мысленное общение с питомцем», добавил я. «Тогда твой волшебный кот раскроет свои способности в полной мере. Он умеет разговаривать», поразилась Грейнджер, не словами, образами. Я заметил, что Живоглот теперь пристально смотрел на хозяйку. Он определенно понимает наш разговор. Это не так просто, но оно того стоит. Он прекрасный шпион и скаут. Мастерски маскируется, бесшумно передвигается, никакая крыса не учует. Ты сможешь видеть его глазами, слышать его ушами, понимать его нужды и отдавать беззвучные указания. А глаза у него, можешь поверить, непростые. В перспективе хозяин с питомцем-эмпатом становится слаженной группой, действующей как одно целое и понимающей друг друга с полумысли, резюмировала Парвати. Но придется потрудиться, проявить усердие и терпение. Поверить не могу. Я думала, что это всего лишь кот. Грейнджер потрясенно посмотрела на Глотика, после чего решительно отложила неизменную книгу. Я хочу этому научиться. Что нужно делать? Проявить терпение и усердие, ага. Вопрос на миллион. вздохнул я, убедившись, что Парвати предпочитает выжидающе смотреть на меня вместо того, чтобы учить общаться с животными. Это занятие не на один день, так что на ночь глядя приступать не будем. Сейчас же, я достал один из скопированных комплектов. Как ни странно, в выручай библиотеке гилдерейфские фолианты уже присутствовали. Вот, растиражировал два десятка таких стопок, завтра продолжу, а сегодня голова опухла. Нужно раздать первому-второму курсу, а старшаки могут и сами себе делать. Я бы занялся этой задачей сегодня ночью в Саргасе, но на всякий случай хотелось соблюсти все формальные ограничения. Копированием заниматься только в школьной библиотеке из библиотечной книги. Моей инициативой предсказуемо заинтересовались оба наших старосты. Не знаю, Перси с сомнением оглядел крупную красную надпись поперек форзаца. Школьная копия, конспект учебника, только для использования в учебных целях. Как бы ни вышло у нас проблем из-за этого, на обратной стороне я разместил тексты соответствующих параграфов устава Хогвартса, показал я нужное место. Если Локхарт наедет с претензиями, любой первокурсник может показать ему эти буквы, пусть читает и пьет валерьянку. Согласна, отрубила более практичная Айрис. Перси, ты перестраховщик. У девочек только одна первокурсница имеет свой собственный экземпляр. На втором курсе, тоже только ваша Грейнджер. Гарольд, ты молодец. Нужно подсказать этот рецепт другим факультетам. Вот, я приготовил объявление. Протянул я листок, хотел перед завтраком развесить на досках. Здесь описание задумки, фотокопия двух параграфов устава и предложение обращаться ко мне, если на своих факультетах умельцев не найдется. Найдется, найдутся, то есть, старшекурсники умеют копировать через одного, нечего позволять на себе ездить. Давай, я размещу в циркулярном разделе старост, у меня есть такая возможность. Ох, Гарольд, нарвешься ты когда-нибудь, проворчал Перси, принимая свою половину макулатуры. «Всегда пожалуйста», — усмехнулся я. Отбой ознаменовал окончание долгого дня. Предвкушая отдых в Саргасе, я двинулся к спальням, дабы перейти к себе домой из своей комнаты. Но сюрпризы на сегодня не закончились. Вместо длинного коридора с десятком дверей по обеим сторонам, сразу за входом на мужскую половину я обнаружил начало лестничного пролета. Планировка спальной части опять поменялась, и мою комнату еще предстояло найти. 5 минут осторожных блужданий позволили набросать мысленный архитектурный обрис. Спальни гриффиндорцев в этой реальности являлись частью башни, а не крепостных стен, а потому вынужденно вписывались в 25-метровую окружность и размещались на 3 этажах, над гостиной. На первом жилом уровне башни, на самом деле расположенном в 1,5 десятках метров над землей, находился вход на факультет и большая гриффиндорская гостиная, по бокам оставляющая пару сегментов для лестничных шахт, комнат старост и каких-то кладовок. Следующие 3 уровня были целиком отданы спальням. Полукруг для мальчиков и полукруг для девочек. Спален умещалось по 3 на этаж, и находились они на внешней стороне круга, секторно. Выходящие наружу окна в этих комнатах были прорезаны в дугообразных стенах, отчего комнаты назывались круглыми. Подоконники в башенных стенах были метровой глубины и прекрасно подходили для сидения на них целиком, с ногами, подушками и печеньем к чаю. Кроме спален, на этаже имелись санузел и душевая, занимавшие центральную часть площади, и вот они-то как раз действительно были круглыми. Ну да в них не живут. Такая планировка потребовала установки 4 несущих колонн в гостиной, однако их удачно использовали для огораживания приватных закутков. Расположение мокрой зоны над центром общего зала тоже не вызывало восторга у моего внутреннего архитектора, но у магов имеются свои возможности по гидроизоляции. 18 спален на весь факультет. Это что же, и во времена основателей в Хогвартсе не ждали более 50 первокурсников в год, не хочу в это верить. Где-то должны быть еще жилые помещения, но волшебная школа умеет хранить свои тайны. И самое актуальное из загадок на данный момент – где моя комната? Я 2 раза обошел всю мужскую половину и вот-вот начну вызывать подозрения. Хогвартс, признавайся, где ты селишь несовершеннолетних хранителей? Все спальни в башне, на виду и заняты. Торцы в дугообразных коридорах использовать нельзя. За стенкой, такой же коридор у девчонок. А выше 3-го спального этажа лестницы просто не. Апа, как я мог ее не заметить? Да, в темном углу, но это Хогвартс. Старая, покрытая многолетней пылью дубовая лестница вела на чердак или, учитывая выраженную островерхость крыши, на мансарду. Потолок здесь плоский и отнюдь не 10-метровой высоты, но вместо каменных стен, монументальные стропила. Оконные проемы врезаны в черепицу. Мансарда и есть. Еще выше должен быть настоящий чердак, и я обязательно на нем побываю, но сейчас мне больше хочется спать, нежели проводить азартные исследования в потемках. 500 квадратных метров чердака. Нет, меня поселили не в спортзале. Мансардный этаж был разбит на помещения и имел вполне жилую отделку, но было очевидно, что это особые помещения для особых насельников. Быть может, здесь когда-то жили семейные старшекурсники, командиры каких-нибудь ученических отрядов и прочие привилегированные одиночки. Мои апартаменты были самыми большими и состояли из трех комнат. Условная гостиная, спальня и, наверное, небольшая мастерская или рабочий кабинет. В шкафах уже были выложены мои книги, коллекция минералов и обнаружитель от тракторов. Вещи из разных реальностей причудливо переплелись в новой. В гостиной имелся небольшой, но настоящий камин, который пока что не топился. Начало сентября выдалось теплым. На насесте дремала букля, как всегда знающая лучше меня, где живет хозяин. Отсыпав в блюдце рядом с ней печенье, я приступил к еще одному небольшому, но важному делу, которое желательно выполнить перед уходом в Саргас. Прошел в кабинет, сел за рабочий стол, пошарил в самом верхнем ящике и достал невзрачный потрепанный блокнот в когда-то черной обложке с нечитаемыми буквами на ней. Разместив блокнот на столешнице, уселся поудобнее и возложил на обложку руки, полностью сняв щиты и давая магии замка себя опознать. Через минуту на столе лежал артефактный фолиант с лаконичным названием «Хогвартс», а факелы в комнате загорелись чуть ярче. «Здравствуй, Хогвартс, я вернулся. Театр одного актера. Я что?» Попал на вернисаж, ставший привычным за два прожитых года. Класс защиты от темных искусств разительно преобразился. Его заполонили колдографии. Большие ожившие снимки висели на стенах, маленькие фоторамки теснились на учительском столе, ростовые фотопостеры без зазоров покрывали классную доску. И будто этого мало, вдоль боковых стен, которые и так не пустовали, выстроилась батарея выставочных эстампов, а с потолка свесилось несколько баннеров. Участники фотосюжетов стояли, сидели, лежали, бегали, прыгали и летали, попирали, подпирали и выпирали, пили и пили, рисовали картины и картинно рисовались, занимались йогой на метлах и любовались собой в нарисованных зеркалах. Но всех их без исключения объединяли две неизменные детали. Во-первых, абсолютно все действующие лица имели общее имя и физиономию. Даже если на снимке было несколько человек, они изображали одну и ту же персону. Лощеная рожа рисует автопортрет, рисующий автопортрет с портретом в портрете. Холеная рожа показывает зеркалу книгу с холеной рожей и зеркалом на обложке. Довольная рожа выстроила зеркальный лабиринт и наслаждается тысячей уходящих в бесконечность отражений, иногда доставая еще и карманную пудреницу с зеркальцем. Тьфу ты! Во-вторых, абсолютно все действующие лица усиленно сушили зубы. Иные гримасы отсутствовали напрочь. Можно быть уверенным, если кто-то столь безупречно поставленным образом насилует собственную анатомию, он несет вам что угодно, только недобрые чувства. Если в мою сторону обращают эту профессиональную шкуру, я бдительно хватаюсь за кошелек, начинаю отслеживать окрестные подходы и стараюсь разорвать дистанцию с мошенником. По-моему, единственные, кто уверен в позитивном воздействии своих оскаленных резцов, сами носители американских улыбок. Стану взрослее, буду демонстративно доставать кирпичи с хранилища. К сожалению, пока что этот мгновенный гаситель улыбок мне не по чину. Главный и единственный герой этой оргии нарциссизма, Гилдерой Локхарт, загромоздил своей экспозицией почти все свободное пространство в классе, после чего совершенно точно оказался безутешно расстроенным, ибо еще три таких галереи остались невыставленными и продолжали томиться в запасниках и нераспакованных чемоданах. «Что-то у меня в глазах рябит», — пробормотала Грейнджер, устало смежив веки и помотав головой. «Не смотри на них чересчур внимательно», — посоветовала Парвати, вместе с Лавандой, сидевшая сразу за нами. «Почему? Их слишком много. И что, если телевизор работает от электричества, то подобные иллюзии, от разума смотрящего», пояснил я на понятном языке. «Им требуется совсем немного, но когда они в таком количестве? Полистай пока свои конспекты, это поможет. Колдографии – интересный артефакт. Впервые увидев оживший снимок в газете, я подумал, что волшебники научились помещать на бумагу документальные видеофрагменты. Позже выяснилось, что это не так. В противном случае мгновенной фотовспышки было бы недостаточно, она должна была бы или светить все запечатленное время, или вообще не быть нужной. Исходный снимок делается на обычную пленку обычным фотоаппаратом. Отпечатанную фотографию в самом простом случае обрабатывают специальным зельем, тут же, в фотолаборатории, вынув из ванночки с фиксажем, после чего картинка обретает возможность иллюзорного движения, если на нее смотрит маг. Иллюзия, если она работает, видится одинаковой для всех и отражает настроение зрителя, или совокупности зрителей, смотря кто ближе к снимку или громче думает. Из разума наблюдателя берется не энергия для иллюзии, а анимационный сюжет. Картинка должна двигаться осмысленно, и смыслом ее одаривает, додумывает, разумный созерцатель. Но так бывает только в простейшем случае, если проявкой занимается любитель вроде Колина Криви. В профессиональных фотоателье или при солидных редакциях работают иллюзионисты, которые задают печатаемым снимкам нужный настрой. Выставленные в нашей аудитории колдографии всегда будут демонстрировать полировку зубной эмали, даже если я усиленно пожелаю им захлопнуть хлебало и заняться полезным делом. Но даже в этом случае фотоиллюзионисты задают лишь общий настрой, а вот детали моторики все равно возложены на разум смотрящего. Я не знаю, чего хорошего традиционные волшебники находят в постоянно мельтешащем окружении, что в своих живых портретах, что в газетных иллюстрациях. Но понятное дело, что когда тебя исподволь просят оживить десятки совершенно разных сценок одновременно, бедному зрителю приходится нелегко. Почему я так подробно разбираюсь в этом вопросе? А я решил освоить создание простых иллюзий. Полезное умение для человека, которого убедительно попросили некоторое время обходиться без убийств. В хранилище нашлась большая коллекция копий из библиотеки Равины, за которую я пока не брался ввиду царившего в памятные времена цейтнота. Время изучать нагорно конспектированное. Между тем тихо наигрывающая музыка, да, в классе тихо играла фоновая музыка, смолкла, заставив от неожиданности замолчать не замечавших ее до этого детей. Музыкальный артефакт выдержал несколько тактов театральной паузы, после чего разразился фанфарами. Дверь в преподавательскую комнату отворилась, и на кафедру торжественно восшествовал Гилдерой Локхарт. По крылатому хлопнув бирюзовым плащом с золотым подбоем, шоумен распахнул улыбку до совсем уж немыслимых масштабов, эффектно воздел руки и с последним громогласным аккордом возгласил: «Это я». Голос был отчеркнут качественной концертной реверберацией, а невидимая фонограмма грянула тысячерукими шквальными овациями. Разумеется, их рефлекторно подхватила неразбалованная ситкомовскими комедиями детская аудитория. Рукоплескал почти весь Гриффиндор. Уизли неистовствовал с открытым ртом, Грейнджер хлопала искренне, все же гилдерейевские опусы ей нравятся, Браун и Патил от нее не отставали, а Томас с Финниганом выражали восторг по поводу свежего и нескучного подхода к обучению. Среди слизеринцев вежливо аплодировала Булстраут, оценила презентационный перформанс с точки зрения бизнесмена, а также Крэбб с Гейлом, тупо присоединившись к веселью.